«Что он говорит?» — шептали в толпе, идущие за ним. «Слышь, Никона клянет!» — отвечала старуха какому-то приказному. Юродивый услыхал ее фразу и воскликнул. «Истинно кляну! Что видим? Имя Сыну Божьему переменили! Печатают ныне с буквою ненадобной! Это ль не окаянство? Гляди, в государевом имени сделай описку, того казнить! Одерзают нарушать имя Божие! Антихристовы исчадия, окаянные, а звоны и те переменили! К пенью звонят дрянью, будто всполох бьют! Пожди, будет и мужо, как Господь разгневается!» «Ты опять здесь народ мутишь? О чем болтаешь?» Вдруг закричали два человека с палками, внезапно пробившись через толпу к юродивому. Это были патриаршие приставы. Юродивый радостно протянул им руки. «Миленькие, вяжите!» — заговорил он. «Ввергните в тюрьму, в яму злую! Да приму поношение во славу Господа!» Приставы рады были такой добыче, но толпа оттеснила их, и послышался кругом глухой ропот. Юродивые пользовались огромным уважением в народе. Приставы испугались. «Нам вязать тебя не надо, а народ не мути!» «Слуги антихристовы!» — закричал тогда на них юродивый. «Гиену себе готовите!» «И малых в сети свои уловляете, уже будет вам!» И он гневно поднял свою палку, от которой приставы поспешно увернулись. В толпе раздался смех. «Ужо мы вас, государевых ослушников!» пробормотали злобно приставы и снова затерялись в толпу, которая увеличивалась с каждой минутой, слушая юродивого. А тот уже с пеной у рта громил Никоновы нововведения. «Книги святых отцов испортили. Православные 700 лет молились по тем книгам, а ныне новые, и в них антихристовы словеса. Али святители до сего мудрого истинной веры не знали? Ох, ох, бедная Русь! Чего захотелось тебе за немцем вслед? Миколе чудотворцу? Имя немецкое Николай, а во святцах и нет Николая. Везде соблазн, везде окаянство». Речь его лилась неудержимым потоком и словно электризовала толпу. Со всех сторон начали раздаваться крики, вопли, и толпа бессознательно влеклась к патриаршему двору, готовая мстить за старую веру. Но в это время в нее врезался отряд стрельцов и приставы с батагами, и посыпались веские удары направо и налево. Толпа рассеялась. Но впечатление от слов юродивого осталось неизгладимо, и каждый понес в дом свое смутное недовольство и неясный страх. Война, дороговизна, голод, разбойники – не есть ли это кара Божия за никонианство, за отступление от веры отцов и дедов? И вверху, в теремах, также шло смутное брожение, хотя не в столь грозной форме, как в народе. Но Никон был тверд, как скала среди бушующих волн, которые с плеском и шумом разбиваются о гранитные бока ее, не в силах даже потрясти ее, не только разрушить. «Твори воистину и славу Божию», — говорил он, поддерживаемый восточными патриархами.